Она устало кивнула. Старший пятерки полицейских стал задавать вопросы. «Значит, это был точно Бьюик, если я еще верю своим глазам», — ответил Джо. «Это же, впрочем, ясно и сейчас, хотя он в таком виде. Разве вы пропускали его?» «А почему мы должны были не пропускать?» «Тот, что был Майка, разыскивали. Это знал весь город. На каждой заправке призывали водителей быть внимательными». «Верно. Но Бьюик, который мы пропустили, по всем данным, принадлежал мистеру Шелли, и водитель был нам хорошо знаком, документы в порядке. Что-то тут не так. Правда, об этом мы узнали, когда пришла патрульная служба, и для перестраховки позвонили Шелли. Оказалось, мистер Шелли на своем автомобиле уехал в Денвер. В его гараже лежал чужой номерной знак, он был, конечно, оставлен в спешке. Майка номер. И как вы это объясняете?» «Шофер Шелли в свободное время работал на гангстеров, другого объяснения нет. Это просто невероятно, что бандиты повсюду имеют связи. Позвольте осмотреть ваш пистолет?» «Пожалуйста». Магазин был полон, все патроны на месте. «Есть у вас еще боеприпасы?» «Нет». «А если мы поищем?» «Сразу признаться всегда лучше, чем быть изобличенным. Так есть у вас еще боеприпасы?» «Нет». Стоунхорн не улыбнулся, потому что он знал, полиция этого не любит. «Вы не настолько глупы, чтобы в таких обстоятельствах лгать нам. Вы же специалист». Стоунхорн во время этого разговора, или, может быть, даже, скажем, допроса, смотрел прямо перед собой. Теперь он испытующе искоса взглянул на спрашивающего. «В полиции я еще не служил». Полицейский ухмыльнулся полушутливо. «В рейнджеры, например, еще требуются толковые люди, не слюнтяи какие-нибудь, и даже судимые». Полицейский только махнул рукой. «Нет, я серьезно. Ну, а как насчет дубленных загривков?» «Рейнджер, американская, военнослужащий диверсионно-разведывательного подразделения. Дубленные загривки, американский, прозвище солдат морской пехоты США». «Я только что женился», — сказал Стоунхорн. «А, вот что. Ну, это нечто другое. Поздравляю». Полицейский доброжелательно посмотрел на Квинни. Потом они произвели фотографирование. «Хоть автомат, по крайней мере, уцелел», — заметил старший. Он приказал посмотреть номер мотора. «Майка номер», — сказал человек, который его записывал. «И почему же шины теперь лопнули? Как вы думаете, Кинг?» Стоунхорн пожал плечами. «Видите ли», — объяснил его собеседник, — «если бы мы на нашем джипе настигли этот Бьюик, во что я не верю, но если бы мы настигли, то мы стреляли бы ему по шинам, и это единственная возможность в таком случае». «Результат был бы такой же, точь в точь. Впрочем, мы не станем вас больше задерживать». Говорящий поднял голову, чтобы проверить, такой ли уж сильный пошел дождь, или для других это тот же пустяковый дождичек, как он воспринимает его в своей униформе. «Но нас прежде всего интересует, был ли это Дженни, тот, что сгорел тут в машине?» «Вы его при проверке не видели?» В этом допросе, ведущемся в форме беседы, Стоунхорн использовал любую возможность для встречного вопроса. «Тут и оно, что нет». Полицейский не хотел нарушать внешне непринужденную атмосферу. «Не было пассажира в машине, только водитель. Второй, должно быть, спрятался, или, как мы уже думаем, сел в машину позднее. Не можете ли вы идентифицировать автомат?» «Может быть, да. А может быть, нет. Бывает контрабандный товар. Но у Дженни была цепочка-амулет, как у многих ему подобных. Она могла выстоять в бензиновом пламени.